Какие телята утучнялись там годовым праздником! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений! Сколько занятий и забот в ухаживании за нею! Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами. Гусей лишали мациона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтобы они заплыли жиром. Какие запасы там были варений, солений, печений, какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке. И так до полудня все суетилось и заботилось, все жило такую полную, муравьиную, такую заметную жизнью. В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи. Тогда стук ножей на кухне раздавался чаще и сильнее. Баба совершала несколько раз путешествие из амбара в кухню с двойным количеством муки и яиц. На птичьем дворе было более стонов и кровопролитий. Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день. На третий и четвертый день остатки поступали в девичью. Пирог доживал до пятницы, так что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался в виде особой милости Антипу, который, перекрестясь, с треском неустрашимо разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели самим пирогом, как археолог с наслаждением пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячелетней посуды. Ребенок все смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом. Он видел, как после полезно и хлопотливо проведенного утра наставал полдень и обед. Полдень знойный, на небе не облачко. Солнце стоит неподвижно над головой и жжет траву. Воздух перестал струиться и висит без движения. Ни дерево, ни вода не шелохнутся. Над деревней и полем лежит невозмутимая тишина. Все как будто вымерло. Звонко и далеко раздается человеческий голос в пустоте. В 20 саженях слышно, как пролетит и прожужжит жук, да в густой траве кто-то все храпит, как будто кто-нибудь завалился туда и спит сладким сном. И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна. Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита все разбрелись по своим углам. А у кого не было его, тот шел на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях, а иной, прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара и повалил громоздкий обед. И садовник растянулся под кустом в саду подле своей пишни, и кучер спал на конюшне. Илья Ильич заглянул в людскую. В людской все легли в повалку, по лавкам, по полу и в сенях, предоставив ребятишек самим себе. Ребятишки ползают по двору и роются в песке. И собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять. Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души. Легко было обокрасть все кругом и свести со двора на подводах. Никто не помешал бы, если б только водились воры в том краю. Это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво. Только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады. Изредка кто-нибудь вдруг поднимется с на голову, посмотрит бессмысленно с удивлением на обе стороны и перевернется на другой бок, или, не открывая глаз, плюнет с просонья и, почавкав губами или поворчав что-то под нос себе, опять заснет. А другой быстро, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами своего ложа, как будто боясь потерять драгоценные минуты, схватит кружку с квасом и, подув на плавающих там мух так, чтобы их отнесло к другому краю, отчего мухи до тех пор неподвижные сильно начинают шевелиться в надежде на улучшение своего положения, промочит горло и потом падает опять на постель, как подстреленный. А ребенок все наблюдал да наблюдал. Он с няней после обеда опять выходил на воздух. Но и няня, несмотря на всю строгость наказов барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей в Обломовке повальной болезнью. Сначала она бодро смотрела за ребенком, не пускала далеко от себя, строго ворчала за резвость, потом, чувствуя симптомы приближавшейся заразы, начинала упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню или галерею. Сама она усаживалась где-нибудь в холодке, на крыльце, на пороге погреба или просто на травке, по-видимому, с тем, чтобы вязать чулок и смотреть за ребенком. Но вскоре она лениво унимала его, кивая головой. «Влезет, ах, того и гляди, влезет эта юла на галерею», — думала она почти сквозь сон, — «или еще, как бы, во враг». Тут голова старухи клонилась к коленям, чулок выпадал из рук. Она теряла из виду ребенка и, открыв немного рот, испускала легкое храпенье. А он с нетерпением дожидался этого мгновения, с которым начиналась его самостоятельная жизнь. Он был как будто один в целом мире. Он на цыпочках убегал от няни, осматривал всех, кто где спит, остановится и осмотрит пристально, как кто очнется, плюнет и промычит что-то во сне. Потом с замирающим сердцем сбегал на галерею, обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался вглубь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе. Прислушивался, как кто-то все стрекочет в траве, искал и ловил нарушителей этой тишины. Поймает стрекозу, оторвет ей крылья и смотрит, что из нее будет. Или проткнет сквозь нее соломинку и следит, как она летает с этим прибавлением. С наслаждением, боясь дохнуть, наблюдает за пауком, как он сосет кровь пойманной мухи, как бедная жертва бьется и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьет и жертву, и мучителя. Потом он заберется в канаву, роется, отыскивает какие-то корешки, очищает от коры и ест всласть, предпочитая яблоком и варенью, которые дает маменька. Он выбежит из-за ворота, ему бы хотелось в березняк, он так близко кажется ему, что вот он в 5 минут добрался бы до него, не кругом по дороге, а прямо через канаву, плетни и ямы. Но он боится, там говорят и леши, и разбойники, и страшные звери. Хочется ему и во враг сбегать, он всего в саженях в 50 от сада, ребенок уж прибегал к краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана, но вдруг перед ним восстали все толки и предания об этом овраге. Его объял ужас, он ни жив, ни мертв, мчится назад, и, дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху. Она вспрянула от сна, поправила платок на голове, подобрала под него пальцем клочки седых волос и, притворяясь, что будто не спала совсем, подозрительно поглядывает на Илюшу, потом на барские окна, и начинает дрожащими пальцами тыкать одну в другую спицы чулка, лежавшего у нее на коленях. Между тем жара начала понемногу спадать. В природе стало все поживее, солнце уже подвинулось к лесу. И в доме мало-помалу нарушалась тишина. В одном углу где-то скрипнула дверь, послышались по двору чьи-то шаги, на сеновале кто-то чихнул. Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь от тяжести, огромный самовар. Начали собираться к чаю. У кого лицо измято и глаза заплыли слезами, Тот належал себе красное пятно на щеке и висках, третий говорит со сна не своим голосом, все это сопит, охает, зевает, почесывает голову и разминается, едва приходя в себя. Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда палит горло, выпивается чашек по 12 чаю, но это не помогает, слышится оханье, стенанье, прибегают к брусничной, грушевой воде, к квасу, а иные к врачебному пособию, чтоб только залить засуху в горле. Все искали освобождение от жажды, как от какого-нибудь наказания Господня. Все мечутся, все томятся, точно караван путешественников в Аравийской степи, не находящий нигде ключа воды. Ребенок тут подле маменьки. Он вглядывается в странные окружающие его лица, вслушивается в их сонный и вялый разговор. Весело ему смотреть на них. Любопытен, кажется, ему всякий сказанный ими вздор. После чая все займутся чем-нибудь. Кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу, толкая ногой камешки в воду. Другой сядет к окну и ловит глазами каждое мимолетное явление, пробежит ли кошка по двору, пролетит ли галка. Наблюдатель и ту, и другую преследует взглядом и кончиком своего носа, поворачивая голову то направо, то налево. Так иногда собаки любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая всякого прохожего. Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их, и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы. Ну вот, начинает смеркаться, на кухне опять трещит огонь, опять раздается дробный стук ножей, готовится ужин. Дворня собралась у ворот, там слышится балалайка, хохот, люди играют в горелки. А солнце уж опускалось за лес. Оно бросало несколько чуть-чуть теплых лучей, которые прорезывались огненной полосой через весь лес, ярко обливая золотом верхушки сосен. Потом лучи гасли один за другим. Последний луч оставался надолго. Он, как тонкая игла, вонзился в чащу ветвей, но и тот потух. Предметы теряли свою форму. Все сливалось сначала в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепенно ослабевало. Вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то упрямой, которая будто наперекор всем среди общей тишины, одна монотонно чирикала с промежутками, но все реже и реже, и та, наконец, свистнула, слабо, незвучно, в последний раз, встрепенулась, слегка пошевелив листья вокруг себя, и заснула. Все смолкло. Одни кузнечики в запуске трещали сильнее. Из земли поднялись белые пары и разослались по лугу и по реке. Река тоже присмирела. Немного погодя, и в ней вдруг кто-то плеснул еще в последний раз, и она стала неподвижна. Запахло сыростью. Становилось все темнее и темнее, деревья сгруппировались в каких-то чудовищ, в лесу стало страшно, там кто-то вдруг заскрипит, точно одно из чудовищ переходит с своего места на другое, и сухой сучок, кажется, хрустит под его ногой.